Эмилина еще секунду назад рыдала от голода у подножья лестницы, но когда перед ней предстала во всем своем величии и блеске Эстер Барроу, она прекратила плакать и воззрилась на это явление, мигом успокоившись, как будто вместо гувернантки к ней самостоятельно вышел буфет, полный бутербродов и пирожных. «Рада тебя видеть», — сказала Эстер, спускаясь по лестнице. «Как поживаешь? Ты Аделина или Эмилина?» Эмилина открыла рот, но ничего не ответила. «Впрочем, это не важно», — сказала гувернантка. «Не хочешь поужинать? А где твоя сестра? Может, и она будет не прочь перекусить?» «Ням», — произнесла Эмилина с одобрительной интонацией, и было непонятно, относилось это одобрение к ужину или непосредственно к Эстер. Эстер оглядела холл в поисках второй близняшки. На портьере ее взгляд не задержался. Портьера как портьера, ничего особенного. И тогда она вновь обратилась к Эмилине. «Пойдем со мной», — улыбнулась она и вынула ключ из кармана голубого халата. Это был чистый, серебристо-голубой ключ, отполированный до блеска, и он дразняще сверкнул в голубоватом луче лунного света. Эффект сработал. «Блестит», — сказала Эмилина, и, не задумываясь о том, что это за вещи, в чем заключается ее магия, последовала за ключом и за Эстер по холодному коридору в сторону кухни. А в пыльных складках портьеры муки голода уступили место гневу. Эстер и ее ключ, Эмилина. Это было как в случае с детской коляской. Это была любовь. Такова была первая ночь. Эстер одержала победу. Неопрятность старого дома, вопреки ожиданиям, никак не воздействовала на чистоплотную гувернантку. Все происходило как раз наоборот. Те немногие лучи света, которым удавалось проникнуть сквозь оконную грязь и пыль, концентрировались исключительно на Эстер. Она притягивала их к себе и затем отражала в окружающий сумрак, тем самым его оживляя и освежая. Мало-помалу исходящее от нее сияние распространялось по всему дому. В первый день по приезде Эстер это затронуло только ее собственную комнату. Она сняла занавески и погрузила их в лохань с мыльной водой. После стирки вывешенные на улице занавески явили свету узор из красных и желтых роз, наличие которых на них дотоле невозможно было заподозрить. Пока они сохли, Эстер занялась оконным стеклом, очистив его с помощью газетной бумаги и уксуса. А когда через окно внутрь стало проникать достаточно света, приступила к уборке всего помещения от пола до потолка. К вечеру она создала в четырех стенах маленький островок чистоты, и это было только начало. Вооружившись мылом и отбеливателем, она энергично и упорно навязывала старому дому свои понятия о гигиене. Там, где бесцельно бродили поколения его обитателей, ничего вокруг не замечавших и одержимых только своими нечистыми мыслишками, вдруг появилась Эстер, великое чудо генеральной уборки. 30 лет подряд течение жизни в этом доме отмерялось медленным полетом пылинок в слабом луче кое-как проникавшего сюда солнца. Теперь минуты и секунды летели в такт быстрым шагам Эстер, а пылинки изгонялись прочь решительными взмахами влажной тряпки. После наведения чистоты пришло время наводить порядок, и первым ощутил на себе перемены сам дом. Новая гувернантка совершила полный обход помещений от подвала до чердака и осталась очень недовольна увиденным. Ни один чулан, ни один укромный уголок не ускользнул от ее внимания. С блокнотом и карандашом она обследовала все комнаты, отметила все дождевые лужи на полах и все расшатанные оконные рамы, опробовала на прочность все двери и половицы, подобрала ключи ко всем замкам и снабдила их соответствующими ярлычками. Уходя из очередного помещения, она запирала за собой дверь. Хотя это был всего лишь предварительный осмотр, она попутно что-нибудь меняла в каждой из комнат. Тут аккуратно сворачивала и укладывала на стул одеяло, грудой валявшееся на полу, Там подбирала книгу, чтобы потом вернуть ее в библиотеку, или поправляла перекошенную портьеру. Все это делалось очень быстро, но притом не производило впечатления спешки. Казалось, ей достаточно было окинуть взглядом помещение, как потемки рассеивались, беспорядок начинал сам по себе стыдливо оправляться, а привидения в панике бежали прочь. Таким образом, все комнаты в доме подверглись эстеризации. Правда, чердак несколько притормозил это победное шествие. В первый момент у нее натурально отвисла челюсть при виде чудовищного состояния крыши. Но даже при столкновении с этим хаосом дух ее остался неколебим. Захлопнув рот, она плотнее сжала губы и застрочила карандашом в блокноте с удвоенной скоростью. На следующий день прибыл плотник. Мы раньше видели его в деревне. Этакий уволень с неторопливой походкой, растягивающий гласные звуки, чтобы дать губам отдых перед произнесением следующего за ними согласного. Он подряжался одновременно на 6 или 7 дел и редко доводил до конца хотя бы одно из них. Большую часть дня он проводил с сигаретой в зубах.